Глава 25. Я не так себе представляла предложение руки и сердца, а по-честному, я себе его еще вообще не представляла. Стоя на краю пропасти перед сильными мира сего. И Саша, напротив, крепко держит меня за руку, а сбоку от нас огромная яма, в которой не видно дна. И его янтарные глаза. Они сейчас так опасно сверкают. Сглатываю, не могу просто поверить услышанному. Пабло делает шаг вперед к нам, и я чувствую, что Брандо сильнее сжимает мою руку. «Ты еще молод!» «Алехандро решил сделать ход конем, зная, что я люблю шахматы, но я хочу услышать девушку». Этот страшный мужчина подходит ко мне, поднимает свою трость и касается ею моего подбородка. «Ты выйдешь замуж за него, по своей доброй воле станешь нашей!» Сглатываю, переглядываю с Брандо, он молчит. Я вижу, как у него капля пота стекает по виску и понимаю, что у меня нет права отказа, его просто не предвидится. Если скажу «нет», то умру не только я. Чезаре снова вернутся в наш город. Они заберут Дашу, пострадает вся моя семья. Так какой у меня выбор? Опуская глаза, слезы катятся по щекам. Так надо. Да, я выйду замуж за Сашу. Вздрагиваю, когда этот высоченный, как сама смерть Пабло, хлопает в ладоши. Так резко, пронзительно, а после его страшное лицо расплывается в жуткой улыбке. «Так поздравим наш новый союз! Я хочу видеть больше фараоновых!» Он усмехается, хотя это больше похоже на оскал, а после наклоняется к нам с Брандо. «Венчайтесь! Я могу помочь с организацией». «Спасибо, мы сами. Скромно отметим», — говорит осипшим голосом Брандо, все так же не отпуская мои руки. «Хорошо, напомни, Алехандро. Если невеста предаст, если откажется, долг перейдет лично на тебя, и я не посмотрю на то, что в тебе наша кровь. Ты полетишь орлом с этого обрыва вместо своей птички, но я оставлю жизнь твоей Бамби, раз уж ты этого так просишь». На это Брандо только коротко кивает, а мне становится страшно. Что они за люди такие? Даже своего родного племянника готовы убить. Смотрю на Сашу, он стал бледным, мне и самой стало плохо. Этот Пабло точно вампир, высосал из меня все соки. «Аудиенция окончена! Энди, проводи наших гостей!» Если честно, ноги меня не держат, и, сделав шаг вперед, меня пошатывает. Почему-то Брандо быстро подхватывает меня на руки и, прижав к себе, выходит из этого чудовищного поместья. Мне же становится дурно. Последнее, что запоминаю, Брандо укладывает меня на заднее сиденье машины и сам садится за руль. На этом картинка обрывается. Один из самых красивых звуков в мире — шум прибоя. Море, песни, волны, его танцы с камнями. Я просыпаюсь в совершенно незнакомом мне месте. Я лежу на кровати, и здесь тепло. Белые развивающие занавески, приоткрытое окно, и из него сияет яркое солнце, переливается синева. Необъятное море, так нежно ласкающее горячий песок. Быстро спохватываюсь, но едва не падаю. Мало воздуха, на грудь словно ботинком наступили. «Не бойся». Поднимая голову, вижу Брандо. Он сидит напротив в кресле, широко расставив ноги, спокойный и мрачный, как всегда уверенный в себе. «Ты что со мной сделал?» «Ничего, у тебя был обморок». «Где? Что это за место?» Поднимаюсь, отхожу от него назад, хоть и прекрасно понимаю, что это бессмысленно. Если волк захочет, ему ничто не помешает сломать меня. По щелчку пальцев. «Я снял нам виллу у моря. Тебе нравится вид?» «Что? Какой еще вид?» Я плохо догоняю, все кажется просто непонятным сном. Сном, в котором меня едва не сбросили с огромной горы, в котором меня забрали влиятельные Чезары, и я сама согласилась выйти за бандита. Брандо окидывает меня опасным волчьим взглядом, а после поднимается, подходит ко мне. Близко, слишком близко, чтобы я успела понять. Это никакой не сон. Все это более чем реально. «Алиса, у нас нет времени на истерику. Примерь платье и туфли. Утром приедет стилист и поможет тебе собраться». «Куда собраться? Зачем?» «На нашу свадьбу. Ты выйдешь за меня замуж. Так надо». «Нет, пожалуйста. Я просто хочу домой». Бью его в грудь, а Брандо за руки меня берет и сжимает крепко. «Ты больше никогда не вернешься домой». «Нет, я не хочу. Прошу тебя, Саша, я не буду». «Так надо или смерть?» «Лучше смерть». «Они убьют всех, оленёнок. Ты хочешь этого?» «Нет, пожалуйста. Не буду». Толкаю его, трепыхаясь, как птичка. Хочу убежать к двери, но Брандо не дает. Он с легкостью ловит меня за запястье и не пускает. Не отпускает меня. Он сделает больно, стучит в голове. Сейчас ударит. Он может? Я не знаю. Мне просто страшно. Саша старше. Он меня не пощадит. Ты что? Пусти! Успокойся, Алиса, девочка, не бойся. Я ничего тебе не сделаю. Я тебя не люблю. Я не хочу за тебя замуж. Это никого не интересует. Ты чудовище. Такое же чудовище, как и твои родственники. О, боже, нет. Не буду! Мне больно, непонятно, страшно. Выйти за мужчину, который меня когда-то похитил, который, как я думала, давно меня простил, но нет, и я его не прощаю. Не так, не после такого. Жизнь не сказка. Приди в себя, Алиса. Возьми ответственность. Мы поженимся завтра на рассвете. Ты выбрала уехать ради жизни близких. Ты сама на это пошла. Так что теперь ты моя невеста. Смирись. Он резко меня отпускает. Я падаю на кровать и поворачиваюсь на бок. Меня душат глухие рыдания, закрываю лицо ладонями. Так быстро. Свадьба состоится так быстро, и на ней не будет Даши. Не будет так, как я хотела. Не будет любящего жениха. Вместо него будет волк, который меня ненавидит, и который после брака получит законное право меня мучить. И что хуже, я ведь сама на это пошла. Сама согласилась. Я согласилась на это, чтобы спасти тех, кого люблю.